Пора! Два прыжка над землей. Ствол пришелся точно в центр нашейника снизу вверх. Пуля должна была рассечь позвонки и выйти через лоб. Салман подхватил оседающее тело, обняв его за грудь. Ладонь на автомате, чтобы не звякнул при падении. Секунда. Прыжок на подножку кабины, дверь на себя. Нет блокировки. Естественно, от кого здесь запираться? Хорошо. А иначе пришлось бы стрелять в замок. Удивленные глаза водителя. Выстрел. 3 секунды. Капитан идет быстро, уже поравнялся с носом машины. Салман прыгнул с подножки и в 5 шагов догнал офицера. В руке покоилась увесистая блямба с вакуумной присоской на обратной стороне. Бросок. Генератор волновых колебаний прилип к шлему, а Салман намертво скрутил командира роты. Мелковат пихлеватчик, кстати. Даже в шлеме едва достает до носа. Секунда. Пихлеван сопротивлялся одно мгновение, а потом обмяк и осел мешком. Тело в скафандре улеглось на плече, и Пина бросился к высохшему руслу по заранее разведанной дуге, которую не должны увидеть из БТРа. Она очнулась в... Повертела головой. Голова страшно болела. Ранение, контузия. Интерьер очень напоминал медицинский отсек. Лежит на столе, без шлема. Волосы прилипли к чему-то, что может быть только кровью. Потолок был низкий, бронированный. Глаза резал яркий свет, а позади угадывались очертания медицинского комбайна. Значит, ранено. Или откуда столько крови? Раненый попала в медБТР. «В какой я роте?» — спросила она, не узнавая обстановки. Внутренности машины весьма отличались от привычных. Свет заслонила фигура врача. Синий передник поверх комбинезона, руки в перчатках, подняты вверх ладонями к себе. Перчатки свежие, а передник густо измазан кровью. «Вы, милейший ротмистр, в батальонной машине медпомощи, вовсе не в роте». У врача был чистейший хосровский выговор, а вот лицо незнакомое. «Я вас знаю. Батальонный хирург доктор Парвиз. Что с ним? И что со мной?» Она сделала попытку встать, но голова наказала ее вспышкой боли. «Лежите, лежите». Доктор мягко, но непреклонно вернул ее на место. «У вас сотрясение мозга. Ничего страшного». «Далее. Я не знаком с достойным коллегой Парвизом, потому что я хирург 11-й штурмовой бригады Европейской директории. Ричард Фарагут к вашим услугам. А вас как зовут?» Ротмистр от неожиданности охнула и вновь попыталась скочить. На этот раз к столу ее припечатали совсем не мягко. Тяжелая, очень тяжелая рука в тактической перчатке появилась из-за головы и толкнула ее в грудь. Вслед за рукой в поле зрения показался ее обладатель. Огромный, короткая борода, скуластое лицо, ломаный нос, лысая голова в шрамах. Кожа смуглого человека, много лет не видевшего солнца. Глаза маленькие, налитые кровью, злые и пронзительные. «Вот твой планшет». Перед лицом затрясся ее собственный командирский планшет, выдранный с мясом из приплечного сегмента. «Назови пароль доступа. Имя, звание, часть приписки. Я ротмистр 2-го народного кавалерийского полка Хвови Анаширван, номер 350617, и я вам ничего не скажу». Она поняла, что попалась. Но как? Из расположения? В тылу? Последним воспоминанием был штабной фургон. Вот она выходит, перебрасывается парой слов часовым, спешит к уверенной роте. Скоро атака. Резкая боль. Неужели... Но как? Под носом у целого отделения охраны в БТР, почти в центре позиций. Этого просто не может быть. Салман, друг мой, покинь помещение или помолчи. У меня мало времени, очень много раненых, а ты мешаешь. И к ротмистру. Лучше вам все рассказать, честно. Мне вам нечего сказать. «О, вам есть что сказать. Я, кстати, умею быть весьма убедительным. Вот это скальпель. Перед носом показался хрестоматийный медицинский инструмент. А у меня, как я говорил, совсем нет времени. Вы не имеете права. Пытки военнопленных запрещены конвенцией, начала было Хвови, но доктор ее перебил. Видите ли, ротмистр, мы с моим другом имеем не вполне обычные биографии. Так что вы все нам расскажете. А когда вы все расскажете, Салман положит в ваши карманы пару ручных гранат и вас разнесет на влажные ошметки так, что никакая комиссия по защите прав военнопленных никогда и ничего не раскопает. Вы меня понимаете? Салман, мы ведь можем это сделать? Да запросто, пробасил бородач. Намекаю, мой друг согласен. Вы будете со мной общаться, или мы приступим к интересному? Доктор наклонился к самому ее лицу, и когда ротмистр Хвови Анаширван увидела его глаза, она поняла, что рассказать все равно придется. На нее уставился не человек. Через зрачки с той стороны на нее смотрела сама смерть. Бригаде пришлось туго, невероятно туго. Развернулись в бой все, не только батальон Салмана Эстебан. Еще один штурмовой налет. Флугеры, вертолеты едва отбились. Огрызок ПКО сработал. Потрудились и пехотные расчеты с ПЗРК. Обученный пехотинец с трубой на плече очень опасен для любой низколетящей цели, даже для тяжелых варегн. Глупо надеяться, что массированную атаку флугеров можно отразить такими силами. Но уважать будут, это точно, а значит, по головам ходить не осмелятся. В довершении всего подошли танки, немного, 12 штук, но остановить их было нечем. Клонская броня вперед не высовывалась, маневрировала в тылу, накрывая цели по указанию корректировщиков и БПЛА. Не хотели подставляться под убойные управляемые ракеты. Противостоять им могли лишь самоходные орудия, которых оставалось все меньше и меньше. Бригада откатывалась назад. Через час боя Ахилмария, даром что комроты, три раза перезабивал магазины. Этот комплект был последним. Именно так, последним. Предыдущую забивку достал из ранца. Эту приволок боец от БТРа. 4 цинка пуль, да цинк гранат для надствольников и пороховые баллоны. Ну и короба пулеметчикам. На сладкое боец сообщил. У зубров снаряды исходят. Почти все, да. Просили передавать. Взгляд на нагрудную планку. Окленд. Рядовой первого класса Питер Мэй Окленд, да, сэр? Кто еще может так коверкать русский? Только он, бывший малолетний бандит из города Нью-Бридж, что на английском берегу. От нервов съехали языковые гипнокурсы. Вот Окленд теперь и изъясняется через пень-колоду. Но ведь выжил. Питер хлопок позабрал. Эй, парень, очнись. Да, мистер, сэр. Ты был возле медицинского БТР? Что там у докторов? Да, я был. Док Фарагут говорит, он будет резать живых скоро. Так и сказал, сэр. Или я не так понять, сэр? Не живых, а по-живому, поправил капитан, забивая очередной магазин. У дока кончается анестезия, вот и все. И я тебе не сэр, а господин капитан, понял? Понял, точно. Прошу простить, мистер капитан, сэр. Ахилл Мария был уверен, что за поляризованной маской прячется улыбка во все кривые зубы. «Все, иди воюй!» — отмахнулся он. Пошел воевать и Ахилл Мария. А потом вдруг появился Салман, которого бывший ирмандадовец зачислил сразу во все категории. В покойники, в перебежчики, в пленные, пропавшие без вести, в дезертиры. Хотя куда ты дезертируешь с паркиды? Итак, вернулся Салман, да не просто вернулся, с телом на плече, тело в матовом скафандре без сознания. Скафандр определенно клонский, с характерным пластиковым наплывом под антенну на боку шлема, увеличенные наплечные сегменты, куда можно вешать дополнительные модули с раздельной нагрудной и набрюшной защитой. Ты? Я. Клон валится в пыль. А рядом валится Пина, он же Эстебан, он же черт его разберет кто. И нечего орать. Командуй давай, Я пленного к доку отволоку, он у него заговорит. Вернувшись от дока, Салман охотно похвастался. Это не просто так, а капитан второго народного ковполка, того самого, всеми парадами прославленного, чьи вертолеты так не вовремя выбросили десант у них на флангах. Тьфу, дьявольщина! Полчаса на брюхе ползал, пока офицера нашел. Они же все одинаковые. Чуть не попался. По ходу рейда Пина застрелил из бесшумного ТШ-ОН двух кавалеристов, а капитана вырубил генератором волновых колебаний, который всегда носил с собой в бедренном контейнере. Он, гад, из командно-штабной машины выбирался, как у себя дома. Я ему на затылок эту блямбу хлоп, поддержал секунду и готово. Там удар такой, как копытом в челюсть. Тело на плечо и на позиции. А там уже нет никого. Еле нашел. Новые удрапали. Вот и вся история. Только Салман с его стажем в дивизии «Осна Скорцени» мог сотворить такое. Во всем батальоне только он, да и во всей бригаде. Штурмовиков таким фокусом не учат. По правде сказать, и не всякий офицер «Осна» проберется через полыхающую огнем линию боевого соприкосновения, сумеет захватить языка и вернуться назад. Только он не капитан, а ротмистр. У клонов воздушной кавалерии такие звания. Поправил командира испанец. Да мне оно как отсюда до ближайшей черной дыры. К тому же это не он, а она. Слушай дальше. Ну? Полезно иметь своего ручного маньяка в батальоне. Эта баба, как ее, ротмистр Хвови Анаширван. Как глянула на дока, а тот весь кровище, красота. Так все и выложила. У нас есть пароль от ее командирского планшета. А там кодировка связи, диспозиция, численность, рабочие частоты с интервалом смены. Короче, все. Я только что слил информацию в штаб бригады. Они вызывают штурмовики с Хардада. Народный ковполк. Против нас народный ковполк, ты представляешь? Такую приманку наши ни за что не упустят. Флугеры отработали образцово. Ахил и Салман лежали на гребне бархана рядом с наблюдателем, который подсвечивал цели лазерным целеуказателем. Все трое то и дело вжимались в песок, чтобы не сдуло ударной волной от близких взрывов. Да и страшно, знаете ли, когда в 50 метрах над головой проносится тонна другая силуметовых БЧ, да на 5 числах маха. Конкордианские позиции громили знатно. Даже лучше, чем их бригаду громили реактивные снаряды пару часов назад, потому что прицельно. Через 10 минут, когда грохот утих, с той стороны больше не стреляли. Мертвая тишина. Потом вперед с мирным рокотом прошли ударные вертолеты, бронированные пираньи, целый полк. Ахилл Мария устало перекатился на спину. — Салман, я тебе знаешь, что скажу? — Ну? Ты хоть и конченый подонок, но герой. Ты нас всех спас. Ха! — фыркнул тот. Эка невидаль. Да я с начала войны только тем и занимаюсь, что вас спасаю. И тебя тоже, Ирмандат гребаный. Потом он отстегнул автомат и тоже улегся на спину. Две фигуры в броне, лица за забралами, вокруг песок, а вверху огромный диск Бирма. На его фоне стремительно пронеслось очередное звено пираний. Салман указал на них пальцем. «А ты, Ирмандат гребаный!» Голос в рации тихий, почти торжественный. «Ты знаешь, что у нас в Осназе говорят про ударные вертолеты?» «Не знаю», — честно признался Ахил. «У нас говорят, что это души погибших танков». Командиру дивизии Скорцени Отто фон Валенштайну. «Гер-генерал». Псионики зафиксировали всплеск энергии, не предусмотренный боевым расписанием. 4 независимых эксперта подтверждают выход одного человека в режим. Анализ сигнатуры заставляет с большой долей вероятности предположить, что майор Салман Эскудера, числящийся пропавшим без вести, жив. Командир отряда «Гамма» полковник де Кастильон. Полковнику де Кастильону лично. Эрнан. То, что ты мне сообщил, практически невозможно. Тем не менее, учитывая твой опыт, я отдал приказ о начале розыскных мероприятий. Надеюсь на твой профессионализм. Я так понимаю, что ваши волшебники, как обычно, не сообщили точных координат. Отто фон Валенштейн.